Глава третья. Она точно не отошла в мир иной? Прозябая в вязкой темноте, я вдруг услышала уже знакомый женский голос. «Так дышит же, ты чего не видишь?» «Бледная и худая, как призрак. Вот на кой ты ее приволок? Чтобы она у нас тут загнулась?» «Да как бы я бросил девчонку в лесу? На корм зверям? Думай хоть, что несешь!» «И что нам теперь с ней делать?» — прикрикнула хозяйка. «Придушите подушкой тихонько», — распахнула я глаза и напугала стариков так, что они оба за сердце схватились. «Меня калеку муж бросил, а сиделка по приказу его тетки со скалы скинула. Никому я в этом мире не нужна, а сиротела и нет у меня ни дома, ни родни». В уголках глаз скопились слезы и скатились по вискам, пропадая в вихрях черных волос. «Пожалуйста, облегчите мою участь. Вы люди добрые, я сразу поняла». Взмолилась и попыталась оторвать голову от подушки, но не сумела. А Лето положила холодную ладонь на мой лоб и зацокала. «В горячке она! Бормочет страшная! Дай мне ложку, а ты рот открой!» Сжала она мой подбородок и поднесла ложку с какой-то темной жидкостью. Я подчинилась и проглотила пахнущую виноградом субстанцию, а по вкусу поняла, что это вино. «Я же говорил, что убить ее хотели, а ты не верила!» Подкинул старик дров в камин, а по моему телу разлилось живительное тепло. «Еще дай живиться, не жадничай!» «Да не жалко мне!» — наполнила она снова ложку и впихнула мне в рот. «Вот окосеет, сам будешь бред ее слушать!» — буркнула женщина. «А ты не смей со смертью шутить! Боги все слышат! Дозовешься и придет за тобой рогатый, утащит в адову пать! Будешь там блукать во тьме всю вечность!» «Пускай!» Я снова ощутила волну жара внутри и поняла, что горло каким-то чудом перестало болеть. Пальцем рук вернулась чувствительность, но ниже пояса. «Мне незачем жить. Муж бросил, а ходить я никогда не смогу». «Муж! Ишь ты! Ну и дурак, что такую красавицу бросил! Мы с дедом тебя на ноги поставим, а твой муж еще локти кусать будет». «Угу, угу», — мычал рядом Гюнтер. А у меня слезы так и бежали ручьями. Вспомнилось, как мы с Хароном на балу познакомились. Я тогда чудом туда попала. Подруга заболела и отдала мне приглашение. Мы с бабулей выбрали лучшее платье. Я веселилась и танцевала, а потом увидела его. Это была такая сильная любовь, о которой легенды слагают. Простая девушка без магических способностей и самый настоящий дракон из влиятельного рода. Редкий союз. Все мне завидовали. Я была такой счастливой, пока не упала с лошади. «Не реви!» — гаркнула Алета и сама тайком слезу утерла. «У нас жить останешься, и чтобы ни слова больше о смерти, поняла?» Я кивнула и прикусила губы, а боль в груди разрасталась, намертво поражая ядом сердце. «Зачем я им нужна? Никчемная обуза!» Старушка поправила подушку, чтобы мне было еще удобнее лежать, и с жалостью в глазах погладила по волосам. «Хозяин!» — ворвался в комнату рыжий парнишка. «Там лодка причалила. Мужики спрашивают, не видели мы девушку?» И застыл в недоумении, уставившись на меня во все глаза. «Иди, набери в погребе вина!» — вскочил с кресла Гюнтер. «Я сам к ним выйду, а ты молчи!» «А кто это?» — выглядывал из-за спины деда парнишка, стараясь лучше меня разглядеть. «Любопытство тебя погубит, Клаош, помяни мое слово! Я что сказал? Беги давай!» Они вместе вышли из покоев, а я посмотрела на старушку и замотала головой. «Тетка Шаэла за моим телом послала. Да бьют они меня, если узнают, что выжила. Уж в этом я была полностью уверена. Она всегда все до конца доводит. Изведет меня со свету, раз целью задалась». «Еще чего! Не узнает никто! Ты теперь, считай, внучка наша!» Я опешила. Никогда в жизни не видела таких добрых и жалостливых людей. «Нам же Белобог детишек так и не дал, а я дочку шибко хотела. На старости лет и позаботиться не о ком. А вот тебя и послал. Значит, судьба». У меня в голове не укладывалось, как родной муж смог выкинуть меня за порог, а чужие люди калеку подобрали, от смерти спасли и приютили, своей нарекли. «Мы тебе имя новое придумаем, а прежнее в прошлом оставим со всеми бедами. Дед в столицу поедет и впишет тебя в книгу нашего рода. Тебя как раньше звали?» «Амели Флоренс». «А будешь Леора. Жену Белобога так звали. Любил он ее больше целого мира. Счастливица была и красавица. Леора Кэббот. Впервые после того, как меня бросил Харон, я искренне улыбнулась. «Звучит», — поддержала я, особо не воспринимая слова старушки всерьез. «Наверное, просто утешить хочет и заболтать». «Еще бы! Вот поправишься, научу тебя живицу делать», — заговорщически прищурилась Алета. «У нас тут такой виноград растет, во всем мире не сыщешь. А вино у нас бочками сам император закупает». А это я уже слышала от Гюнтера. Но от технологии производства вина далека. Лишь кивнула и плечами пожала. Труд виноградаря непрост. Ох, сколько знать всего нужно. Правильно окучивать лозы, удобрять их, подрезать и облагораживать. А еще обработка и прополка между рядей. Лишние побеги надо вовремя убрать. А как сбор урожая идет, рабочие головы не поднимают. Я только следить и успеваю. Силы уже не те. Раньше от рассвета до заката возиться могла, а сейчас только стряпать на кухне осталось. Не ест старик с чужих рук, ему только мою стряпню подавай. Плюшки с вареньем поутру, похлебка горячая да каша наваристая. Мы люди простые, незнатные, все своими руками. А я ничего не умею. В драконьем поместье жила, все прислуга делала. Внедрилась я в разговор, чувствуя себя все лучше и лучше. Даже голова кружиться перестала, и слезы высохли. «Так ты за драконом замужем была?» «Да. Харон Кроу, мой муж». Женщина нахмурилась. «Где-то слышала, но уже не припомню», — махнула она рукой. «Знаешь, много мнят из себя эти драконы, с родами своими носятся. Что, если магия и судьба одарила, то нос надо задирать?» У меня губы невольно задрожали при упоминании Харона, и Алета сразу это заметила. Руку мою ладонью накрыла. «А еще в бочках секрет. Мой-то рукастый, плотницких дел мастер!» Вернулась она к разговору о вине. Скрипнула дверь, и Гюнтер вошел в покое. «Ну, что там?» — сходу спросила Алета. Старик снова подкинул дровишек в огонь камина и сел в кресло. Призадумался, седую бороду почесал. «Ищут ее трое. Говорят, с горя сбросилась сама со скалы, и муж требует тела несчастной». «Какое вранье! Сама? Харон хочет удостовериться, что нет меня больше на этой земле? Чтобы уж точно не помешало ему жениться во второй раз? А то позора не оберешься. Расскажи я всем, что он силой заставил меня подписать соглашение и выгнал из дома в таком состоянии». «Ну, а ты чего?» – всплеснула она руками в нетерпении. «Сказал, что не видел. Они и уплыли искать дальше. Вот и ладно. Пусть думают, что сгинула». В это мгновение я поняла, что окончательно умерла для своего бывшего мужа. Обрадуется, наверное. Ловко избавилась его семейка от обузы.